Глава третья. Имбирь для красоты. Имбирь — прекрасное средство от старения кожи. Об этом знали еще в глубокой древности. Не случайно в последнее время его стали использовать в качестве главного компонента ведущие европейские фирмы по производству косметики. Имбирь обладает выраженным антимикробным действием, в том числе против таких возбудителей инфекции, как стрептококки и стафилококки. Обладает сильным иммуномодулирующим действием и восстанавливает энергетический баланс. Устраняет повышенную утомляемость и вялость кожи, оказывает моментальный подтягивающий эффект. Стимулирует, регенерирует и тонизирует клетки кожи. Таким образом, имбирь замечательно тонизирует кожу, придает ей свежесть и снимает отечность. Кроме того, он действует как легкий антисептик, снимая воспаление и заживляя мелкие повреждения. Все эти замечательные омолаживающие и стимулирующие свойства имбиря нашли широкое применение в медицине и косметике. Давно себя зарекомендовавшие старинные рецепты теперь перекладывают на новую научную основу для получения средств от старения. На основе имбиря уже изготавливают кремы, лосьоны для жирной и комбинированной кожи, тонизирующие и противовозрастные кремы для глаз и лица. Кремы, бальзамы от растяжек, кремы для упругости тела и подтяжки груди. Но народные рецепты, конечно, не утратили своей актуальности. Имбирь против целлюлита. Проблема целлюлита стала просто проклятием современных женщин. Косметический дефект, возникающий обычно в нижней части туловища, из-за неправильного накапливания и распределения влаги и жира в подкожном слое, очевиден. Целлюлит может появиться у женщин любого возраста и комплекции. Даже у детей бывает. Кстати, мужчины не исключение. У них тоже могут появиться участки апельсиновой корки на бедрах и животе. Однако с целлюлитом не все так просто. Кто-то подвержен ему, а кто-то нет. Многое зависит от наследственной предрасположенности организма. Но при соблюдении диеты, режима дня, организации нормальных физических нагрузок и ухода за кожей, мы вполне можем добиться видимого улучшения ситуации на бедрах и животе. И будем использовать, конечно же, имбирь. Мощное тонизирующее средство как нельзя лучше подходит для расщепления подкожных жировых скоплений и бугристой апельсиновой корки. Возьмите и смешайте молотый имбирный корень или размельченный свежий, 40 грамм. Молотый мускатный орех, 1 чайная ложка. 2-3 столовые ложки меда. Выдавите сок половинки лимона. Несколько капель виноградного или другого косточкового масла, отвар листа подорожника, 20 грамм сухого листа. Готовится, как любой отвар. Смесь нанести ровным слоем на проблемные участки и укутать целлофановой пленкой. Для усиления эффекта лучше пленку накрыть или обмотать чем-то теплым и держать не менее часа. После процедуры необходимо принять душ и хорошо помассировать проблемные участки жесткой рукавицей или махровым полотенцем. Растереть их полотенцем до легкой красноты. После этого можно наносить питательный крем или молочко для тела. Такую процедуру можно проводить раз в неделю. Она дает быстрый и длительный эффект. Так что к началу купального сезона подготовиться вам не составит особого труда. Крем с имбирем от растяжек и для похудения. Состав этого крема более сложен. Тем не менее, он стал все чаще использоваться в спа-салонах и поступает в продажу под марками различных фирм. Изготовить его в домашних условиях не так просто, поэтому лучше попробовать приобрести готовый. В составе обязательно должны быть экстракт имбиря, экстракт женьшеня, экстракт готукола, центеллы, кофеин, эфирное масло, пачули. Обычно его наносят на тело, закрывают сверху полиэтиленовой пленкой, затем смывают, проблемные участки при этом массируют. Покупая крем, обязательно обращайте внимание на срок годности. Косметика с натуральными ингредиентами ни в коем случае не должна быть просроченной. Пользуйтесь препаратами только известных, проверенных фирм, давно и хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Если не сможете найти крем от растяжек, удовлетворяющий всем требованиям, лучше обратитесь к следующим рецептам, пользы будет больше. Маска для жирной кожи. Белая глина 20 грамм. Порошок молотого имбирного корня 1 чайная ложка. Ромашка аптечная 1 столовая ложка. Экстракт виноградной косточки 10 мл. Экстракт зеленого чая 10 мл. Наносить маску на лицо, избегая пространства около глаз. Держать 10 минут, после чего смыть водой. Маску можно приготовить и хранить в холодильнике в течение 3-4 дней в плотно закрытой банке. Использовать 1-2 раза в неделю. Маска для чистки любого типа кожи. Порошок имбиря молотого 1/2 чайной ложки. Сок половинки лимона. Растертая половинка авокадо. Наносить на лицо вечером, после очищения кожи. Лучше даже сначала сделать небольшую паровую ванночку. Маска работает 15 минут, после чего ее следует смыть водой или тоником. Такое очищение, ввиду его повышенной активности, достаточно проводить 1 раз в неделю. Ваша кожа будет всегда подтянутой и здоровой. Крем для увлажнения кожи рук СПА. Масло виноградных косточек 1 часть. Масло рисовых отрубей 1 часть. Масло ши 1 часть. Сок свежего имбирного корня 1 часть. Кремом можно пользоваться ежедневно. Он хорошо питает уставшую кожу, а также восстанавливает и залечивает мелкие повреждения. Маска с имбирем для упругости груди. Если вы хотите, а кто не хочет, иметь всегда красивую подтянутую грудь с идеально гладкой кожей, попробуйте следующий рецепт. Порошок молотого имбиря 2 части. Корень солодки 2 части. Отвар шишек хмеля добавить так, чтобы получилась кашеобразная масса. Эфирное масло пачули 3-4 капли. Смесь нанести на грудь круговыми плавными движениями. Провести небольшой массаж снизу вверх, избегая зоны сосков. Смыть можно через 10 минут, после чего нанести увлажняющий крем. А вот на ночь его употреблять не рекомендуется. Имбирь — напиток бодрящий. Кроме того, можно добавлять в имбирный чай травы — мелиссу, мяту, кардамон. Состав с имбирем от перхоти, выпадение волос, облысение. Листья крапивы двудомной 60 грамм. Листья крапивы жгучей 60 грамм. Листья мать и мачехи 60 грамм. Порошок имбиря молотого 60 грамм. Всю смесь заваривают в 5 литрах кипятка. Готовят отвар 10-12 минут. День настаивают, а вечером моют голову. Процедуру проводят 4 раза в неделю. Имбирная маска для волос. Перемешать 1 столовую ложку мелко натертого имбиря и 1 столовую ложку масла жужуба и кунжутного масла. Втереть состав в кожу головы, оставить на 30 минут. Затем тщательно промыть водой. При положительном эффекте можно оставить на волосах на ночь. Обладает сильными стимулирующими качествами, улучшает приток крови к коже головы, можно применять как до, так и после мытья головы. Имбирное масло для здоровья. Имбирь – растение маслянистое, в отличие, например, от цитрусовых, где масло только от 0,5 до 1,5% корневища. Содержит около 1-3% эфирного масла. Теперь мы уже знаем, что корень имбиря применяют по-разному. Из него заваривают чай, варят супы, делают маски, крема и многое другое. И, конечно, из имбиря экстрагируют эфирное масло. Эфирное масло из корней имбиря — это желтая жидкость, густеющая при контакте с воздухом. Оно обладает пряно-ароматическим запахом, менее резким, чем запах корней имбиря. Эфирное масло имбиря содержит большое количество минеральных веществ и витаминов. Такие микро- и макроэлементы, как магний, фосфор, кальций, натрий, железо, цинк и калий, комбинируются с витаминами С, А, группой В и в комплексе оказывают значительное оздоравливающее действие на организм человека. Состав масла сложен. Оно содержит гингерол, отвечающий за жгучие свойства, 1,5%, гингерин, различные аминокислоты, линолол, камфен, филодрен, цитраль, циниол, барниол, герниолацетат, крахмал, 4%, сахар, жир. Такой богатый состав обуславливает и ценные свойства масла. Эфирное масло имбиря получают из размельченного сырья, дистиллированное с водяным паром. Так как содержание эфирного масла в корневище невелико, то для получения 1 килограмма натурального масла требуется не менее 50 килограмм высушенных корневищ. Дома такой подвиг невозможен. Что делать? Эфирное масло имбиря в среднем можно приобрести по цене 700 рублей за 10 миллилитров, но его стоимость может существенно разниться в зависимости от страны производителя. Основными странами-производителями имбирного масла являются Великобритания, Китай и Индия. В процессе производства получается бледно-желтая, янтарная или зеленоватая жидкость с теплым, свежим, древесно-пряным ароматом. Существует несколько разновидностей имбиря, масло которых меняется по составу в зависимости от места произрастания. Например, африканское масло более темного цвета, чем остальные. Считается, что лучшее эфирное масло имбиря производится на Малабарском побережье Индии. Масло хорошо смешивается с маслами лаванды, пачули, гвоздики, розы, сандалового дерева, жасмина, можжевельника, нероли, бергамота, цитрусовых и ладаном. Масло, которое получают из имбирного корня, удивительный продукт. Оно может использоваться самыми разнообразными целями. в составе лекарств, косметических средств для массажа, в ароматерапии. К основным свойствам эфирного масла имбиря относится его способность оказывать противовоспалительный и антисептический эффект. Его успешно применяют для лечения заболеваний нервной системы и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, артрита, артроза, различных степеней растяжений. Эфирное масло улучшает память, помогает избавиться от страхов, апатии, снижает агрессивность и заставляет человека поверить в себя и собственные силы. Оно также помогает справиться с головными болями, мигренью и тошнотой, вызванной нервными расстройствами. Оно способствует облегчению состояний при артрите, отеках, мышечных болях, ревматизме и растяжениях. Помогает и при боли в горле. Маслом можно смазывать воспаленные миндалины. Применение имбиря в любом его проявлении следует ограничить беременным женщинам, кормящим матерям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эфирное масло имбиря – незаменимое средство в составе многих масок для лица, кремов, тоников для кожи. Взаимодействуя с кожей, он оказывает стимулирующее действие, улучшает кровообращение, оказывает омолаживающий эффект, избавляет от некоторых ее дефектов. При применении на проблемную кожу имбирное масло останавливает воспалительные процессы разной природы возникновения, от бактериально-вирусных до предменструальных высыпаний и герпеса. Оно повышает тонус верхних слоев эпидермиса, сокращает поры и нормализует водный баланс кожи. Масло имбиря – это наиболее удачная лекарственная форма, способная надолго сохраняться. В тех случаях, когда терапия свежим имбирем кажется резкой и действие лекарств с имбирем настолько выражено, что больные пугаются и прекращают прием препаратов, можно прибегнуть к помощи масла. Это более мягкая форма, сохраняющая в себе силы от многих недугов.